Рива довольно улыбнулась, понимая, что исполнение первой части приказа того, кому она служит, началось успешнее, чем она думала. Успевший вернуться от капсулы стазиса Горг поймал себя на том, что при виде этой улыбки по его спине пробежали мурашки. Храм Рассвета. Нам удалось успешно закупить и начать процесс транспортировки верфи и ремонтного дока от корпорации Тилгорна Тунт. Они в будущем не прочь поработать с новым заказчиком, обрадовал меня сразу же после начала вынужденного заседания Вульпус. Кроме того, благодаря установлению партнерства с правительством системы Куларин у нас фактически есть доступ к мощностям верфи Махаффи, что вместе с гражданскими верфями Централии позволит создать техническую базу для обслуживания будущего флота. Совещание избежать не удавалось, да и утаивать информацию от разумных, что сейчас должны плотно работать друг с другом, это плохая идея. Тем более, что реальным операционным управлением организации повстанческого движения сейчас занимаются как раз они. Главный идеолог и политический организатор, аристократ из сектора Тапани Вусказм, глава нашей службы безопасности Карелианец Ловсока, возглавляющий дипломатический блок, бывший республиканский сенатор Сети Ашгат и ответственный за работу с бывшими сепаратистами и криминальным миром бывший командир армии КНС Вульпус, вот и весь мой малый совет на сегодня. Конечно, есть много важных разумных, что не входит в него. Армия и зарождающийся флот организованы отдельно, джедаи и тени пока действуют в полной изоляции. Еще не определен формальный статус себе, несмотря на ее многочисленные связи и приносимую пользу. Все слишком на живую нитку шьется, и тем не менее процесс идет. Значит, мы можем начинать создавать полноценный флот, удовлетворенно кивнул я, давно шедший к этому, несмотря на все очевидные проблемы, которые создавало это решение сейчас. У нас есть понимание про будущее малой авиации. Сети Ашгат не подал виду, что примененный термин был в корне неверен. Если речь шла об описании малых летательных аппаратов, а лишь начал озвучивать информацию о своей зоне ответственности. Дай человеку то, что он хочет, и вот он уже не такой и злодей истории оказывается. К сожалению, не вижу ни одной реальной возможности для полной унификации в условиях грядущего конфликта, не смог порадовать меня конструктор, однако есть все предпосылки для ограниченной унификации в рамках четырех главных моделей. Уже сейчас имеет смысл начать создавать базу для самостоятельного производства как минимум двух моделей истребителей, которые будут нужны исходя из поставленных задач. Прочие же предстоит выбирать исходя из доступных ресурсов, тактики и особенностей носителей. Бывший сенатор сейчас занимался проектом, который мне сейчас казался очень важным, и используя его старые связи вытащить на несколько лет раньше из рукава один из главнейших козырей известного мне альянса повстанцев. Мне удалось серьезно продвинуться в переговорах с главными фигурами, реально отвечающими за разработку и производство Винком. Конечно, они боятся, но в случае, если империя всерьез надавит, то те, кто нам нужны, будут готовы побежать. Рот Ашгада на короткое мгновение расплылся в ухмылке, давая понять, что его удовлетворяет такое возвышение над бывшими коллегами, забывшими его. Однако я настаиваю на том, чтобы сначала был завершен проект нового тяжелого истребителя-торпедоносца, способного на самостоятельные глубокие рейды без участия кораблей-носителей. Оказывается, что крестокрылы были почти готовы, но находились в производстве на Маду уже лет 5 из-за отсутствия спроса. Империи такой класс малых летательных аппаратов в целом не нужен, а вот нам наоборот нужен. Тактика ударил-убежал – это наша неизбежная необходимость. Ввязываться в полномасштабную войну пока нельзя даже после создания флота. Слишком неравные силы, как показала мне известная история, при попытках воевать по лекалам войн клонов, повстанцев просто размажут. Организуем им проблемы от ИСП, когда надо будет, кивнул Ловсока, делая заметку в своем датападе, и вывезем все, что нужно. Я думаю, что получится вывести небольшую часть чувствительного оборудования заранее, остальное легко заменить аналогичной продукцией, доступной каждому гражданскому производителю, кивнул Ашгат. Производственная база Централии вполне подходит, особенно в связи с сотрудничеством местных властей. Наш друг-губернатор любит инвестиции в промышленность. Производство космических кораблей – это дело простое и сложное одновременно, и даже истребителей это касается. По сути, каждый корабль в этой галактике собирается как конструктор из составных частей, и если варить корпуса умеют в каждом первом секторе, кроме совсем уж диких пространств, а производство оружейных систем тоже довольно равномерно распределено по галактике, то вот некоторые технологии, такие как гипердвигатели или системы дефлекторных щитов, производили считанные единицы. Это напоминало знакомую по Земле систему, где руку на производстве передовых чипов держали две не самых крупных страны, а остальным было легче закупать у них, чем строить очень дорогое производство с нуля и отставанием в 50 лет. К счастью, проблему щитов, кажется, удастся решить благодаря послезнанию, и возможно удастся выкупить Сиридж, компанию-разработчика и производителя системы Сиал, сделавшей в известных мне событиях крейсеры Монкаламари такими живущими, благо пока их продукция не пользуется особым спросом, или по крайней мере умыкнуть эту технологию. Мне удалось связаться с остатками сепаратистского сопротивления, взял слово Вульпус, когда речь дошла до него, к продолжению активной деятельности и смене лояльности готовой единицы, большинство или отказались от идеи борьбы, или просто затаились, однако желающих продать оставшиеся корабли и прочее имущество чуть больше. Возможно, удастся заполучить определенное количество старых сепаратистских кораблей времен войн клонов. Они не сильно годны против новейших имперских, но, по сути, мы вновь шли по известному сценарию, только быстрее и организованно. И остатки флота сепаратистов были тем, что служило основой для первой итерации флота будущего альянса повстанцев до появления крейсеров Монкаламари и Салластианцев, наряду с мелкими фрегатами и угнанными судами имперской постройки, пока эту часть флота не выбили в столкновениях первой части галактической гражданской войны. Есть надежда, что послезнание и более грамотное командование, а также первоначальный отказ от тактики времен войн клонов, навязанный в известных мне событиях Мон Матмой военным, поможет сохранить этот костяк до создания флота нового типа. Были, впрочем, и другие варианты. Но лучших вариантов, чем корабли времен войн клонов, у нас сейчас почти нет, согласно кивнул я, нам понадобится больше, чем одна верфь, но, пожалуй, не стоит сосредотачивать их все исключительно на Тунде. Жду полный список того, что возможно удастся заполучить в ближайшее время. К сожалению, я не знаю, кто выступал автором повстанческой модернизации дредноутов, хотя какие тут могут быть варианты. Стоящий корабельный конструктор у повстанцев в известной мне реальности был один, и он пока верен империи. Вытянет ли Ашгат проекты больших кораблей, даже с учетом команды из Инкома, да и строил же кто-то крейсера Монкаламари серии МЦ. Надо искать специалистов. Лав Севрак нашел планетоид P376-113-23, вмешался в усказм, удалось остаться незамеченным для охраны базы. Информация подтвердилась, это действительно одна из баз для консервации кораблей и техники Великой Армии Республики, теперь активно ищем аналогичные базы. Это был большой прорыв, пускай и негодный к мгновенной реализации, прорыв. Пускай имперские и не оставит шанса венаторам и прочему наследию войн клонов в открытом бою, однако при правильной модернизации и применении они свое место найдут. Опять же, авианосцы для будущих крестокрылов будут нужны и не вижу, чем старички тут будут хуже того самодела на основе гражданских грузовиков, на котором воевал альянс в известной мне истории. Отлично, хорошие новости, кивнул я, надо будет сообщить Соломахалу, пока профильного адмирала у нас все равно нет. Я перевел взгляд на уставшего Лафасока, который в последние дни выглядел измотанным. Слишком много уж на него свалилось, но придется Карелианцу еще потащить это на себе, не получится доверить это дело джедаям или армейскому спецназу, они заняты другим, придется людям Сока поработать, благо профильный опыт они уже нарабатывают. Лов, пора запускать проект Хафнер, коротко сказал я, после чего перевел взгляд на Вульпуса, будем надеяться, что после Эльдирана у нас начнется приток флотских специалистов, но сепаратистов тоже надо проработать, с учетом того, что их последний вице-король у нас. Возможно, попадется кто-то не полностью ублюдочный. Время сладить и натренировать команды у нас есть, но надо спешить. Иначе командовать будут вчерашние гражданские или пилоты гражданских судов, вооруженных грузовиков или истребителей, которые, набивая шишки, потеряют многое. А ведь мы все еще наполовину в тени, пусть и полнится земля слухами. Всех благодарю, господа. «Надеюсь на ваш контроль процессов в мое отсутствие», – кивнул я, завершая свой малый совет. «Мне же предстояло турне по ряду планет и систем, от которого зависит многое. Как назло, перед этим еще предстояло разгрести миллионы докладов и прочего, что называлось бумажной работой. Секретарь был отчаянно нужен». В иное время и в ином месте, увидев такую странную и разномастную компанию разумных, обыватель мог бы сильно удивиться такому разнообразию. Одноглазый старик в сопровождении Нити, принявший обличие человеческой женщины, краем глаза следил за передвижением группы скрывающихся от империи джедаев, за которую оказался ответственным. Два кеффара, отец и сын подросток, сопровождали Датамирку, усаженную на летающее инвалидное кресло на гравитационной подушке, позволяющее передвигаться, не прикасаясь к земле. Ее сломанные ноги еще не срослись полноценно, несмотря на инъекции на основе бакты, и старший кеффар периодически обеспокоенно смотрел на предоставленное местными кресло, сомневаясь в его работоспособности. Еще не привыкший к новому грубому протезу, заменяющему ему руку, желтокожий Забрак и Твилличка рутинка держались вместе, решив попробовать остаться с группой несмотря на происходящее. Однако на Топраве лишних глаз не водилось, а местные научились хорошо прятаться от империи сами и прятать своих гостей, особенно таких важных и желанных, как джедай. Старейшины общины антарских рейнджеров успешно побывали в приюте джедаев и, убедившись, что их дети, имеющие чувствительность к силе, получили возможность обучаться у настоящих джедаев, и теперь полностью стояли на стороне нового ордена. «Добро пожаловать на борт джедайского экспресса», недавно залечивший ранение пилот приветливо улыбнулся и помахал рукой. Местоположение приюта все так же тщательно охранялось, поэтому их 2200 приходилось за последнее время сделать немало рейсов. «Знакомьтесь, это Бошик», представил его Джак Спаван. «Не обращайте внимания на его внешний вид, он при мне застрелил инквизитора, когда мы в прошлый раз были в передряге». Говорила же, поменяя свой летный костюм наконец, пихнула его кулаком в плечо Тирея, которой пришлось совершить не пару рейсов вместе с бывшим контрабандистом, доставляя учеников с Топравой Тунди на приют. «Выглядишь как придурок, надо было оставить тебя на Бакуре имперцем», тихо пробурчал в ответ Бошик, после чего вновь натянул улыбку, обращаясь к очередным пассажирам. «Много наслышано вас, мастер Толм. Надо радоваться, что наши ряды пополняются несмотря ни на что», благосклонно кивнул старый джедай, указывая остальным членам своей группы, что они могут пройти на борт. Увидев джедайский меч, что был закреплен на летном костюме пилота, «кто тебя обучал?» «Ну, сначала мной занялись Люк и Рива, но в последнее мою тренировочную программу полностью контролирует Джакс, работаем в основном вместе», слегка смутившись, пожал плечами Бошик, понимая, что все еще остается недостаточно постигнувшим силу, а его собеседник отметил, что не знает второе имя. «Всему свое время, хорошие успехи для начала пути в наши тяжелые времена», примирительно вмешалась Нити, «думаю, наш опыт пригодится». «Это точно», хмыкнул все еще хмурый Квинлан Вос, толкающий кресло в сторону трапа, из кого там набирают сетовых ищеек ныне. Те четверо были из сельхозкорпуса, но поверь, они были отлично подготовлены и имели на своем счету немало крови хороших парней, защитил напарник Паван, это были ублюдки Тремейна. «Ничего о них не слышал», пожал плечами заходящий внутрь корабля кеффар, последние 13 лет проведший в изоляции от внешнего мира на Дантуине. Его сын спешил за ним, как и оставшиеся двое более молодых джедаев, не так плохо отреагировавшие на новость об уничтожении группы инквизиторов. За последнее время, было видно, несмотря на то, что они и старались скрывать это, что остатки учеников Маврозиин хотели поквитаться с обидчиками, пускай мастера Толм и Ткаи сократили их количество, но на более горячую голову Твилликке приходился более хладнокровный Забрак, уже успевший понять, что для мести нужно подготовиться. «Я слышала про Антинниса Тремейна», тихо ответила Восу Ассаж, «опаснее многих джедаев, не стоило джедаям ссылать его в сельскохозяйственный корпус. Взаимоотношения между ними двоими, вынужденно ставшие достоянием на протяжении последних почти 20 лет, складывались непросто. Когда Вос после проведенной вместе ночи смог помочь ей вырваться из западни и все же спасти жизнь от графа Дуку 15 лет назад, оставил ее и вернулся сначала в Орден, а потом и к Хейлин, ставшей ему женой и родившей сына, Датамирка затаила глубокую обиду. Однако потом, наблюдая за безумием, все больше застилающим галактику и лишенным единой частички чего-либо близкого невероятно одинокой Датамирке, Вентрис, проклиная себя, отыскала новое убежище Кеффара и его семьи и инкогнито встретилась с ним. Они вновь провели ночь, и пусть Квинлан не гордился этим, она возвращалась раз в год. Вос скрывал эти встречи от семьи и учителя, и сейчас представил Датамирку сыну как старого компаньона времен войны. Кажется, его старый учитель все понимал. Было сложно объяснить ее присутствие джедаям, однако поддержка Талма и Тераса, а также слова о том, что в последние годы помогли. Паван и стоящие за ним разумные тоже молчаливо приняли аргументацию, когда после разговора с призраком силы Апаранцизиса Кефар поднял эту проблему. «Знаешь, скажу честно, что на нашей стороне теперь есть люди с биографией похуже», ответил тогда Джакс. «Да и с кем я только не имел связи в свое время и как нас выручали бывшие сепаратисты. Не буду говорить глупые слова о том, что каждый заслуживает прощения и второго шанса, не каждый, но осознанно сделавшую выбор еще много лет назад и рисковавшую жизнью ради спасения твоего сына новый орден готов принять, по крайней мере дать убежище». Они успели обсудить порядки, установленные в новом месте, дабы избежать конфликта, и стоило признать, что там не было ничего, что не нарушили бы сами Толм с Восом. Разве что нарушение принципа «один учитель, один ученик», но слишком мало пока было учителей. А дальше их ждало путешествие на джедайском экспрессе, вполне комфортно переоборудованном для путешествия пассажиров, несшим их на неизвестную в прошлом планету. Путешествие вышло довольно быстрым, поэтому уже довольно вскоре корабль опускался на уже неплохо оборудованную для приземления фрахториков поляну неподалеку от небольшого поселения. К небольшому удивлению лидера прибывших, у трапа их встречала небольшая делегация, а всего пара разумных, науталанин с протезом руки и радианка. На вид, они не могли быть рыцарями в старом ордене, однако и слишком молоды не были. «Добро пожаловать в приют джедаев», — поприветствовал их науталанин, немного обеспокоенным взглядом смотря на Вентрис. «Меня зовут Зет, а это Ганнади». Они были старшими юнлингами во время приказа 66, — тихо подсказал Талмуд Джакс, после чего быстро представил всех прибывших на планету. Пока Бошик остался укрывать корабль навесом, они двинулись по уже протоптанной тропинке в сторону группы малоэтажных зданий, которые представляли собой приют сейчас. Со времен прошлого визита Джакса здесь успели появиться еще пара зданий и были оборудованы несколько площадок под открытым воздухом, что было видно даже от находящейся на значимом расстоянии. Однако первым зоркий глаз Кефара увидел пару из бородатого и вполне взрослого человека и бита, медитирующих на небольшом холме в противоположной стороне от поселения, в отдалении от основного скопления разумных. Наконец они направились в сторону самого приюта, живописно стоявшего в окружении полей, которые как раз начали цвести разнотравьем и создавали красивую картину. Именно среди этих полей им встретился первый рукотворный объект, довольно длинная полоса препятствий, на которой прямо сейчас проходила группа из пары десятков разумных, преимущественно состоявшая из людей и краснокожих гуманоидов, из незнакомой никому из гостей приюта, но явной близкой к человеческой расе. Однако мелькали и представители других рас, гунган, тенили, неожиданно, джава. Наблюдали за этим молчаливые Раттатак и Эчини вместе с периодически рычащим Вуки, которого, очевидно, никто не понимал, но все слушали. «Мы уделяем внимание не только тренировкам с силой, но и физическому развитию и тактической подготовке, такие уж времена», – прокомментировал этот Джакс Паван, «особенно в условиях, когда учеников больше, чем учителей. Возможно, это имеет смысл в данной ситуации», – кивнул Толм, не спеша спорить, пока не станет понятна вся картина, после чего увидел лицо развернувшего к нему Раттатака. «Один из учителей является Матукой. Орден Матукой разгромлен и уничтожен похуже нашего, от него ничего не осталось», — ответил бывший детектив, одновременно кивнув Зигфриду. «Некоторые выжившие примкнули к нам, согласившись с нами идеалами. Стоит признать, что в вопросах укрепления собственного тела они продвинулись дальше нас, поэтому никакой опыт не будет лишним. Кроме того, что ведет к темной стороне, конечно, но как мы знаем, Матукой не были последователями темной стороны силы». В этот момент все гости синхронно вспомнили, что вместе с ними бывшая приспешница графа Дуку и любые вопросы к представителям в прошлом бывших адептами иных течений исчезли сами собой. Адекватная терпимость была тем, что сейчас нужно, особенно если другого выхода не оставалось и прятаться было бесполезно. А разговор с призраком силы старого Тиспиастца убедил в этом и одноглазого мастера, и Кефара. Пройдя мимо полосы и поздоровавшись с троицей наставников, никого в очередной раз не узнав, они направились дальше. Толм не мог игнорировать, как молоды были все встречавшиеся им джедаи. Даже Джакс Паван получил звание рыцаря в конце «Войн клонов», а их сопровождающие и оставшийся реветь за спиной вуки оказались юнлингами, в свое время спасенными и обученным мастером Урутаром, очень поверхностно знакомым для Талма, Тераса и старшего Воса. Следом они вошли наконец в само поселение, составленное преимущественно из зданий узнаваемой блочной старореспубликанской конструкции, используемой на быстровозводимых базах Великой Армии Республики, с редким включением простых построек из древесины. По пути им встретилась следующая от одного зданию к другому группа юнлингов, возглавляемая наставником итарианцем, который сразу узнал гостей. «Юнлинги, поздоровайтесь с мастерами Талмом, Тераса, Квинланом Восом», — начал он радостно со своим странным акцентом, пока не увидел Вентрис, резко став более серьезным, «и остальными нашими гостями». Посмотрев на ручеек юнлингов, Тераса непроизвольно улыбнулась и тут же поняла, что этих разумных точно нельзя было бросать на произвол судьбы. Ей очень не хотелось допустить бойню вновь, особенно когда речь вновь зашла о детях. «Тебе никого не напоминает один из мальчиков?» — прошептала она так, чтобы смог услышать только ее любимый человек. «Не понял, о ком ты?» — еще раз присмотрелся к детям единственным глазом старый джедай, но думаю, ни один Квинлан такой оказался из переживших истребление джедаев. Наконец они дошли до центра поселения, чтобы увидеть, как на тренировочной площадке, оборудованной прямо на свежем воздухе, скрестили явно учебные световые мечи двое разумных, сойдясь в тренировочном бою. Более молодой человек, шатен примерно 15 стандартных лет на вид, успешно и спокойно отражал атаки, которые пыталась провести краснокожая девушка, выглядевшая чуть старше, чем ее оппонент. За всем этим наблюдало сразу шестеро разумных в сопровождении красного астродроида модели R4. Двоих из них Толм узнал. Рыцарь Тадждунок был ему поверхностно, но известен по сводкам времен войн клонов, а вот имя синекожей джедайки, которую посвятили в рыцари совсем незадолго до начала охоты великого истребления джедаев, он никогда и не запоминал, но почему-то в голове ее образ отложился. Возможно, потому, что она была последней, кто была посвящена в рыцари перед концом Старого Мира, тем символичнее было увидеть ее здесь. Человека в узнаваемых одеждах хранителя архива старый джедай не знал, но судя по возрасту, он так раз должен был стать рыцарем незадолго до начала войн клонов или во время них. Значит, вполне вероятно, что уцелел один из резервных архивов ордена. Еще двое людей были моложе, один, как ранее сказал Зедг, был одним из его товарищей, спасенных мастером Урутаром, а второй, юноша с соломенными волосами, судя во внешнему виду, вероятно, только недавно достиг совершеннолетия. Он был узнаваем по записи боя с Ситхом на Карусанте, тот самый загадочный Люк Ларс. А вот последний человек был необычен, облаченный в довольно архаичную одежду, и не бывший юным, он должен был бы быть известен Талму, однако ни одной ассоциации не возникало. А вот тут и гадать не надо, один в один, — тихо сказала Тера так, что слышать ее мог не только одноглазый мастер, — указывая на мальчика, что перешел в наступление, — это же вылитый Флинт Трул, прямо в отца. «Трул», — замялся Квинлан, — «это же тот, который погиб на Белдероне». В ответ Толм лишь молча кивнул, наблюдая за тем, как их слова повлияли на учебную дуэль. Услышав знакомые слова, шатен отвлекся, давая краснокожей оппонентке уйти из-под удара, однако почти мгновенно пришел в себя, оправившись и отразив контратаку, после чего неожиданно для всех посек ноги противницы, заставив ее свалиться. «Обратный хват», — обратил внимание Квинлан, склонившись к Кассаж, хотя ход с подсечкой неожиданный. «Она делает все неправильно», — наконец нарушила свое задумчивое молчание Датамирка. «Это не ее форма боя, могла бы много раз его победить, если бы не ошибалась». Юноша коснулся тренировочным клинком спину своей противницы, попытавшейся откатиться в сторону, и его победа стала очевидна не только гостям, но и тем, кто устроил это испытание для молодых джедаев, по неизвестным пока для гостей причинам, но вполне в рамках нормальных тренировок. Толм про себя отметил, что вряд ли кто-то смог сохранить большой запас тренировочных мечей, а это могло значить только то, что хозяева места уже смогли наладить производство как минимум тренировочных световых мечей для нового поколения. «Довольно, Флинт победил», — прервал наконец их тот самый загадочный джедай в немного архаичном костюме. «Стоит признать, собратья-рыцари, я ожидал увидеть тут гораздо более слабый уровень за такие сроки. Если никто из присутствующих не возражает, я готов предложить Флинту стать моим падаваном». Даже в силе чувствовалась радость, исходящая от шатена, казалось, забывшего то, что он услышал упоминание своего отца чуть раньше, однако ответить он не успел. «Я же, в свою очередь, готова предложить Мирте стать моим падаваном», — улыбнулась синекожая девушка с красными глазами. «Это было неплохо с учетом того, что ты совсем недавно взяла в руки клинок, но придется усердно и серьезно учиться». Оба новоявленных падавана поспешили согласиться, не сильно скрывая свою радость от происходящего. Квинлан вспомнил то далекое время, когда он сам стал падаваном мастера Талма, и на его душе на мгновение потеплело, отгоняя тревоги и возмущение. Место, где джедаи выбирают себе новых падаванов и учат юнлингов, подсознательно не могло казаться ему плохим. Пусть падаваны и были староваты для начала обучения, времена все же были не те, слишком много пропущено. «Отлично, закончим на этом», — кивнул молодой темноволосый рыцарь, названный Петра, неожиданно оказавшийся принимающим решение. «Падаваны, вы свободны, настало время встретить наших гостей, которые явно заждались. Мы так давно не видели процесс обучения юнлингов и падаванов, что можем подождать минутку ради этого процесса», — улыбнулась Нити, игнорируя мнение остальных спутников. «Боюсь, не все из нас были знакомы ранее, хотя я безусловно рада видеть знакомые лица Таджаджунака и Антарии Виллас». «Мастера», — улыбнулась Чиз, обрадовавшая тому, что ее помнит. «Вы могли знать хранителя архива на Ниспис 8 и Дана Бака ранее, но также представляю вам рыцаря Петра, встретившего нашу трагедию еще юнлингом, Люка Ларса, собравшего нас здесь, и Авинарлка, пропустившего последние годы, но вернувшегося к нам». Последний закатил глаза, явно не согласный с формулировкой, но промолчал. Квинлан сделал себе заметку, что об этом разумном надо узнать побольше, слишком уж он подозрительным казался Кеффару, однако также пока ничего не сказал. Одновременно с этим, дроид возмущенно запищал на бинарном о том, что его опять забыли. «Мастера, рыцари и остальные наши гости», — взял слово Люк раньше, чем те представились в ответ, — «думаю, у нас есть много тем для обсуждения, однако я предлагаю переместиться в нашу скромную столовую раньше, чем тот грозовой фронт накроет нас. В этой галактике и так слишком много опасностей для джедаев, чтобы рисковать заболеть под ливнем». Толм не сразу сообразил, что это была глуповатая и не очень смешная в другой ситуации шутка, разрядившая, однако, напряжение части гостей. Отвернулся, пряча улыбку Карта, явно расслабились Забрак и Твиликка, и даже Квинлан над ними губами хмыкнул. «Показывайте, Люк, вы очень интересный юноша», — кивнул Толм. «Должен признаться тем, что я сильно удивлен тем, как вы тут все организовали и с каким масштабом. Вас ждет еще много сюрпризов», — мастер улыбнулся Ларс, «прежде чем возглавить процессию в сторону одного из соседних зданий». Галу Трейвис очень сильно нервничал, проклиная себя за все, что привело его к этому моменту. Ему давно не нравилась затея, в которую он был вынужден вляпаться, однако выхода у него не было, поэтому он вынужденно залез в настолько глубокую дыру, насколько мог, и пережидал опасность после своего очередного выступления, надеясь, что ему поскорее разрешат вернуться к нормальной жизни. Бывший по многом случайно избранный сенатором от захудалой планеты, в свое время получивший место в Сенате, но не имевший никакой реальной власти, впрочем, как и сам имперский сенат к концу 15-го года империи. Поэтому он занялся единственным, чем мог, — начал активно торговать своим положением, продавая любые доступные ему виды услуг без особой разборчивости. Тут его и взяли на крючок люди, представившиеся имперской службой безопасности. У него не было выбора, и чтобы сохранить свою жизнь, сенатор был вынужден выполнять их условиях. Так он и стал агентом ИСП, который был вынужден изображать из себя сенатора-диссидента, регулярно бывшего обязанным транслировать от своего имени очень опасные слова, настолько опасные, что любого другого бы давно казнили за них, но не его. Ведь Галу Трейвис изображал из себя диссидента именно по желанию имперских спецслужб, провоцируя тем самым множество мятежников и наивных глупцов на активные действия, где за ними вскоре приходили агенты имперской службы безопасности. Обычно это не вызывало особенного напряжения, однако в последнее время в связи с подъемом повстанческих настроений ему также пришлось активизироваться, делая целый ряд заявлений, провоцирующих на действия молодые повстанческие ячейки. Галу Трейвис. Однако последнее обращение окончилось чем-то совсем плохим, слишком уж активные движения начались вокруг его последнего заявления. А уж после того, как в столице вспыхнул мятеж, пусть и быстро подавленный. Одним словом, Трейвис решил, что пришло время забиться поглубже и укрылся на маленькой захолустной планете внешнего кольца под названием Галидран. С немногочисленной охраной он тайно укрылся в загородном поместье. Особенно Гал беспокоился после того, как до него дошла новость о том, что его внесли в список целей для лицензированных империей охотников за головами. О таком он не договаривался, однако его куратор из имперской службы безопасности после путча в центре империи перестал выходить на связь. Все это заставляло сенатора умирать от тревоги, заливая ее алкоголем. И вот в очередной день он вновь проснулся, страдая от похмелья, чтобы направиться за новой бутылкой вина. Внизу послышались звуки боя. Гал, еще плохо соображая, поспешил найти бластер, однако не смог преуспеть раньше, чем дверь в его покое вылетела. Выбитая ударом ноги из нее показалась морда трандашанина, вооруженного бластером. Босск был зол и голоден. В последние годы было не так уж много возможностей взять легальные заказы, поэтому, когда подозрительный радианец родом с Татуина предложил ему разобраться с мятежником, объявленным империей вне закона, то охотник за головами тут же согласился. К счастью, наниматель дал ему наводку на место, где укрылась цель. Ему пришлось долго искать сенатора, однако, к счастью, он не нужен был заказчику живым, поэтому после долгого перерыва Босск хотел вновь оторваться с жертвой по полной. Ударом ноги он сбил попытавшегося было убежать Трейвиса, после чего, вставив ему дуло бластера в рот, прижал к полу, не позволяя встать. «У меня на тебя большие планы, жалкий человечек», — прошипел трандашанин. «Сначала я сниму с тебя кожу, пока ты еще будешь жив, а потом сожру». Галл Трейвис, бывший всего лишь маленьким коррупционером, принужденным стать провокатором, тут же обделался от страха и потерял сознание, еще больше испортив Босску настроение. Плотоядный охотник за головами прощать такое был не намерен, а бывший сенатор так и не узнает и не сможет обрадоваться тому, что будет объявлен посмертно мучеником среди всех антиимперских сил. Повелитель, Забрак прибыл быстро, возможно, даже слишком быстро, пока Дарт Вейдер еще продолжал изучать жилище побежденного Гунгана в поисках зацепок или чего-то достойного внимания. Наличие такого сильного одаренного совсем рядом долгие годы не могло обойтись без наличия у него знания о силе и ее темной стороне, однако все было напрасно. Ничего кроме осколков камлинка уничтоженного заранее не выдало в жилище сенатора намека на то, что тот был неверен империи, спешил к вам так быстро, как смог. Удалось достигнуть прорыва, несмотря на то, что большая часть систем наблюдения тюрьмы на Стигион Прайм уничтожена. Не поворачивая голову на инквизитора, ситх продолжал изучать меч поверженного Бинкса, подозрительно напоминавший ему меч графа Дуку, убитого им много лет назад, несмотря на то, что форма боя инородца не сильно напоминала Макаши. Полученные данные позволяют связать в единое целое инциденты на Набу, в зале героев и на Стигион Прайм. Яса покосился на тело Джаджа, продолжавшее лежать сломленным куском мяса, а участие в заговоре бывшего сенатора позволяет сделать шаг еще дальше, ведь он был частью инцидента на Набу, якобы захваченный мятежниками. Ситх продолжал молчать, ожидая полного ответа, вновь раздраженный манерой Забрака прерываться и делать паузы, ожидая его реакции. Джейс Яса был хорошим инквизитором, лучшим из числа инквизиторов первого имперского поколения. Однако именно этот минус, хоть и не был критичным, периодически выводил Ситха из себя. Однако он сдерживал свои порывы, Забрак не был предателем или некомпетентным идиотом, а оставался полезным своему господину элементом. Пережившая свое поражение агент Зеркон утверждала, что тот молодой джедай, явно не способный быть членом ордена джедаев из-за своего возраста, представился как представитель королевских кровей, что заставило нас проверить всех возможных кандидатов и генеалогию половины набуанской бюрократии, продолжал инквизитор. Сначала я подумал о возможном происхождении от королевы-мятежницы Аполайны, которая, как нам известно, имела связь с бывшим падаваном и мятежником Ферусом Олином, однако не удалось найти ни одного свидетельства о ее беременности. Дарт Вейдер развернулся, внимательно смотря на подчиненного, который продолжал свой рассказ. У него у самого давно существовали подозрения по поводу произошедших инцидентов, однако не позволял себе дать слабину и поверить в них. Однако Забрак точно не мог знать о его прошлом, чтобы связывать его с Набу или быть заинтересованным лично. Однако то, что в списке заложников была сенатор Пуджана Берри, натолкнуло меня на другую мысль, продолжал Джейс Яса. Пришлось расследовать последние годы жизни бывшей королевы и сенатора Падме Амидалы. По официальной медицинской документации, сохранившейся на Набу, Настигнутая внезапной смертью, она была похоронена беременной. Отец неизвестен, однако документация имеет следы подделки. Темная сторона начала сгущаться вокруг лорда Сидха, однако он, прилагая свои усилия, удерживал свою ярость, понимая, как может быть для него то важно, то, что расследовал этот умный изброк. Стигион Прайм почти не оставил улик, если не считать тела двух неизвестных одаренных вооруженных световыми мечами с красным клинком, один из которых опознан как рука император Дженг Дрога. Часть крепости разрушена после ракетного удара, системы наблюдения и архивы базы уничтожены в результате взлома умелым ледорубом. Инквизитор перешел к следующей теме, однако один из пилотов ТИЭ-истребителей смог выжить и совершить посадку, в результате чего у нас есть описание небольшой части произошедших событий. Вооруженный двумя световыми мечами юноша мощнейшей волной силы смог сбросить с воздушного причала группу штурмовиков, а также разорвать один истребитель и сбросить вниз еще два. Пилот не самым лучшим образом рассмотрел джедая, но он однозначно опознает полученные из Набу и зала героев фотографии нашего неизвестного молодого джедая как того, что смог сбросить подбить его истребитель. Всем нутром Забрак ощущал, как все больше становит присутствие темной стороны вокруг, однако внешне его повелитель пока не подал ни единого знака, хотя инквизитор и не мог знать, что происходит у него на лице, скрытым под шлемом. В руинах удалось обнаружить этот клинок, имеющий явно джедайское происхождение. Еще раз склонив голосу, Джейс достал из-за под своей брони выключенный световой клинок, который Дарт Вейдер мгновенно опознал. Анализ доставшихся от джедаев архивов позволил установить то, что его хозяином был рыцарь-джедай и член высшего совета Энакин Скайуокер, погибший во время бунта в храме джедаев. Анализ этих же данных, а также республиканских военных и дипломатических архивов, и публикаций в средствах массовой информации позволил установить, что сенаторы Мидала и джедай Скайуокер регулярно взаимодействовали друг с другом даже по известной информации, гораздо чаще, чем было нормой в те годы. Я предположил, что наша цель может быть сыном Падме Амидала и Энакина Скайуокера. Стены под влиянием темной стороны пошли ходуном, изгибаясь, а тело Гунгана вжалось в одну из них, постепенно превращаясь в кровавую кашу под влиянием того давления, что оказывала сила, исходившая от того, кто себя считал избранным. Однако, заставив себя в последний раз взять себя в руки, он силой призвал к себе свой старый меч, активируя его. Синий свет осветил помещение, лишившееся искусственного света после устроенного им же буйства силы. Однако это все самому казалось бессмысленным домыслом, поэтому пришлось хорошо покопаться в поднятых архивах Набу времен смерти сенатора Амидалы, чтобы подтвердить эту теорию, продолжал Джейс, сбившийся на технический сленг и на мгновение подумавший, что гнев темного лорда уже прошел. Удалось выяснить, что корабль с телом сенатора прибыл с астероида Полис Масса. Местные аборигены сначала не захотели предоставлять информацию, однако после уничтожения этих изменников и следственных действий, мне удалось получить медицинские записи из местного архива. Перед смертью Падме Амидала родила двойню, сына и дочь, что позволяет утверждать о том, что мои соображения верны. В связи с этим предлагаю использовать семью Наберри для... Неожиданным и резким ударом своего старого меча Дарт Вейдер снес голову Забраку, на свое горе узнавшего то, допустить распространение чего Ситх не мог. Особенно нельзя было, чтобы об этой информации узнал его учитель Дарт Сидиус, поэтому нельзя было оставлять знающего об этом разумного в живых. Внутри бывшего джедая поднялись давно позабытые эмоции надежды. У него был сын, причем сын достаточно могущественный, чтобы одолеть уже множество сильных противников. Оби-Ван, это он забрал его, обучил и передал меч. Внутри бывшего Энакина одновременно клубилась коктейль из ненависти и неожиданных примесей ноток удовлетворения и благодарности. Раз мальчик уже достаточно обучен, чтобы побеждать инквизиторов, его отец должен вырвать его из джедайских рук и достойно завершить обучение. Ему не должно было быть больше 15, поэтому еще не поздно перевоспитать так, чтобы он стал его наследником и преемником. Возможно, что тогда и не понадобится тайный ученик, и они вместе с сыном вдвоем смогут свергнуть власть Дарта Сидиуса, после чего он сам займет место галактического императора. Или он, Дарт Вейдер, наконец откажется от правила двух, создав свой, более справедливый новый порядок, предоставив сыну все, чего он был сам лишен. Осталось только найти его след. Как жаль, что он не узнал этого чуть раньше и убил Бинкса, который явно знал больше, чем успел рассказать. Обезглавленного тела Джейса Яса рухнуло на пол темного и разгромленного помещения. Он уже никогда не станет верховным инквизитором и не обретет свой шанс на могущество. Он оказался слишком хорош для системы, построенной на предательстве и ударах в спину. Забрак сделал свое дело, Забрак может умирать. В тихой официальной сводке он погибнет в бою с мятежником-изменником, что покушался на жизнь самого императора. Империи нужны лишь мертвые герои, прохрипел Дарт Вейдер, перешагивая труп инквизитора, что был безоговорочно верен ему, позволив себе размышление вслух. Возможно, стоит кинуть кость балаболам из Сената и поспособствовать признанию забраков людьми. В моей империи не должно быть места неправильным мертвым героям. Глава 52. Абель в очередной раз осмотрел салон шаттла, который нес их к финальной цели. Все приготовления были завершены и, наконец, их группа, долго готовившаяся к боевому крещению, была готова. Тонкая и длительная работа была проведена, и сейчас у них было совсем небольшое окно для того, чтобы выполнить задуманное. Его группа была слажена, и хоть не могла похвастаться многочисленностью, все должно было пройти как по маслу. Абель, теперь он был оформлен так и в официальных документах Альянса за восстановление республики, такое имя придумал себе солдат-клон КС-1707, застрявший на Малом Лубанге довольно давно. Он не помнил, как оно появилось в его голове, ведь он не успел получить прозвище от сослуживцев, как это случалось с большинством клонов. Однако у нового начальства не возникло никаких вопросов с этим, а его затея была оценена достойно, когда он смог немного оценить процессы, произошедшие с галактикой в его отсутствии. Как в старые времена, услышал он на отдельном выделенном канале голос пожара, в прошлой жизни бывшего КС-1701, тоже клона-сержанта, с которым они начинали еще в учебке на Камина много лет назад. Верный бластер, братья за спиной, враг впереди, молодняк требует обучения, никаких сраных номеров и списывания на пенсию, республиканские кубики у начальства. Только вот новая форма, конечно, похуже будет, жопа затекла сидеть. Еще во время войн клонов Абель понял для себя простой факт: его братья делятся на два типа, конченых отморозков, что не способны на эмоции и сами боятся признавать себя людьми, и тех нормальных клонов, что не стеснялись рефлексии, собственных мыслей и мнения. Конечно, во время войны комфортнее и проще было быть первыми, и КС-1707 сам долго был в этой ловушке, однако долгое сидение в одиночестве на Малом Лубанге заставило его стать человеком. Именно собратья второго типа и стали предметом его интереса. Быстро выяснилось, что далеко не всем из них понравилось общество победившего нового порядка, лишившее их вновь имен, лишившие их права раскрашивать свою броню и передавать свои военные традиции. После восстания на Камина программа клонов Джанго Фетта была окончательно завершена, а к до этого немногочисленным клонам, демобилизованным в связи с инвалидностью или личным выбором по уходу из армии, добавились стареющие клоны, которых принудительно списывали на медкомиссиях, чтобы закупить новые образцы клонов от арканианцев или заменить их прошедшими кориду рекрутами. Конечно, это могло казаться глупостью с точки зрения заботы о бюджете империи, но ему быстро объяснили, что осваивающие, казалось бы, бесконечный военный бюджет чиновники и генералы волновались не о нем, а о пополнении своих карманов. К концу 14 года империи на службе осталось очень мало заслуженных ветеранов войн-клонов, заменяемых карьеристами и клептократами, объяснил ему генерал Соломахал. Это называется старость, влез в канал третий голос, кометы, бывшего солдата знаменитой волчьей стаи, длинношеи мудни относились к нам как к мясу, которое не должно было пережить ту войну. И тогда он решил собрать отряд из собратьев клонов, что хотели бы вернуться на войну и вернуть республику, которую они никогда толком и не знали. Это было сложно и получилось не сразу, но сдаваться он не собирался. При помощи разведки он смог получить доступ к некоторым архивам и разыскать пожара, прозябавшего на затхлой планете на скудную пенсию. Бывший сослуживец сначала не поверил ему, но когда понял, к чему все идет, решил рискнуть. Он же помог найти еще двоих членов их отряда, комету и молчаливого Трипвуда из 212-го штурмового батальона, который ушел из армии сразу же после битвы при Утапу, не пережив то, что его сослуживцы убили генерала-джедая Кеноби без малейших терзаний души. Далеко не все клоны считали джедаев предателями, и пусть фан-клуб джедаев был в явном меньшинстве, сейчас им были нужны были именно такие клоны. Генерал Скайуокер обещал помочь с решением этой проблемы, поспешил заверить товарищей Абель в том, во что не до конца верил сам, однако пока молодой джедай его не обманывал, и нам, и другим братьям. Приготовиться, разговоры на потом. Остальные в их группе не были клонами, и этот молодняк ветераны войн клонов гоняли особенно ярко. Однако именно Абель с собратьями играли в замысле ключевую роль. Его группа кроме клонов включала двух пилотов, еще четырех диверсантов в облачении штурмовиков и двое инородцев, играющих роль заключенных, которых якобы предстояло достать в имперскую тюрьму. Гарик Талос изначально служил Галактической империи в составе имперских сил специального назначения и действительно стоил своего. Однако, после того, как ему начали давать задания, связанные с убийством мирных жителей, Талос дезертировал и в конечном итоге был найден рекрутерами Альянса. Абель и Пожар даже успели помериться с ним кулаками, но та драка стала началом нормального рабочего контакта. Он был специалистом в таких операциях, как затеянная сейчас, и клоны научились у него паре приемчиков. Остальная троица, Гронт, Рош и Ланс, были лучшими из тех, кого они вместе готовили, именно по программам для диверсионно-штурмовых групп. А вот состав двух арестованных изменился в последний момент, после того как куда-то срочно отозвали Апсабара Бинкса, поэтому его экстренно был вынужден заменить Батанкот Милан, присоединившись к Вуке, что изображал из себя беглого вождя повстанцев Чубакку. Абель был категорически против, но они просто не успевали сфабриковать еще одну поддельную личность, а у Батана имелась готовая запасная для себя. Это было вдвойне опасно, потому что Батан был вторым, после Абеля, членом операции, знавшим все ее подробности и подлоги. Ошибиться было нельзя. Знаю я одного мышеистреба из 501 го, разочаровавшегося в империи, задумчиво буркнул Трипвуд, нарушив свое молчание, после операции, босс. Теперь о существовании Альянса за восстановление республики знало чуть больше разумных, однако их число все еще было меньше, чем число реально участвующих в операции, но Абель понимал необходимость конспирации. Генерал Скайуокер поделился с ним достаточным количеством информации. Честно говоря, с его статусом ему стоило бы знать меньше, однако дело было в доверии и обе стороны это понимали. Более того, именно Абель вместе с ботанскими ледорубами в итоге планировал и сводил операцию в одном месте, сделал все, чтобы сегодняшняя миссия сложилась. Только командир отряда и Кот знали о том, что это именно они спровоцировали преждевременные аресты сенаторов, которых имперская служба безопасности давно подозревала в неверности и измене. Сначала Абель и сам не оценил такое предложение Люка Скайуокера, однако после того, как ему показали доступ к тому, как голосовали эти разумные, когда нужны были деньги на закупку медикаментов и дополнительных пайков его братьям, клон, ставший разведчиком, согласился, что можно разыграть партию с риском для их жизни и тем самым заставив зажиревших демагогов, противостоящих империи только на словах, подключиться к их праведному делу и растрясти свои кошельки. Абатан, кажется, глубоко зауважал автора комбинации. Сам Милан готовил свою месть Галактической империи очень давно, еще с 2 года существования империи, когда имперцы убили его отца. Будучи клановыми существами, ботаны, несмотря на свою цивилизованность, жили родоплеменными понятиями, и теперь этот ботан вел свою личную кровавую вендетту против убийц отца, в отличие от большинства соплеменников, что решили вместо этого приспособиться к новой реальности. Получено подтверждение на посадку, 3 минуты до приземления, послышался женский голос пилота: «Удачи, мальчики, не облажайтесь, все готово». Идентификаторы от оригинальных не отличат даже на самой эскадре смерти. Бошик похлопал по борту шаттла Т-4А типа «Лямбда», который должен был служить нашим основным транспортом в этой миссии. Координаты цели подтверждены, все готово. Непривычно, конечно, в имперской форме, хмыкнул Дарклайтер, взявшийся изображать второго пилота. Не Дункан, конечно, но тоже птичка, вызывающая уважение. Пришлось заплатить немало денег, однако мы сейчас знаем, где продолжает находиться наша цель, давно пребывавшая в далеко не лучшем состоянии и поэтому подходившая для демонстративного удара. Оставалось окончательно подготовиться самому и подготовить команду для диверсии. Авенролк не летит, мы готовили это дело еще до знакомства с ним, и поэтому древний джедай пока останется учить уму-разуму всех на приюте, и в первую очередь своего нового падавана. Воспоминания из прошлой жизни и наводка оказались верны, и Зет Бсганади нашли этого сына джедая, что очень радостно отреагировал на предложение, особенно после того, как его мать тоже забрали из нищеты и устроили на вполне адекватную работу на Татуине, позволяющую поддерживать достойный уровень жизни. Центральным элементом плана была молодая колдунья Стунда, дочь верховного волшебника и новый падаван Виллас, достаточно сильная и умелая, чтобы уже освоить иллюзии, которыми славны эти потомки ситхов. Правда, голос они, к сожалению, не умели симулировать, поэтому пришлось срочно изготавливать прибор, который имитировал бы полную тяжелого дыхания речь биологического отца. Поэтому маскарад делался максимальный, чтобы наши колдуны могли в крайнем случае уменьшить область иллюзии. «Ты вылитый он», — констатировала Антария, смотря на меня. «После того, как Мирта наложила на меня иллюзию, скажи что-нибудь. Отобрать все конфеты у всех детей, запретить смеяться и цветы», — прохрипел я, под смешки девушек. И казалось, что действительно похоже, я достаточно Дарт Вейдер. «Знаешь, похож», — видевший того мельком Бошик первый озвучил свое мнение. «План все еще звучит сумасшедшим, конечно, но похож». Сид довольно задрала свой носик вверх, показывая, что она думает о том, кто в ней сомневается. Надо будет сбить с нее спесь, конечно, тот же Флинт ее победил в тренировочной дуэли совсем без проблем, но пока тунские и краснокожие ситхи в конфликтах не участвовали и вообще показывали себя исключительно с лучшей точки зрения, демонстрируя фанатичную веру в мою тушку и тихо распространяя идеи о том, что Люк то избранный. Для нее и для Чески нашлись комплекты формы имперских офицеров и было четкое ощущение, что обе девушки облачились в форму на размер меньше, выгодно подчеркивающую все их округлости. «Точно продержишь иллюзии все необходимое время», — уточнил я у краснокожей, все три одновременно, в движении. Скиппи, несмотря на его бурчание, пришлось временно перекрасить, покрыв его белые сегменты в черный цвет, используемый на имперских военных кораблях и объектах для своих астродроидов. Никто толком не знал, как должен был выглядеть астромех самого верховного главнокомандующего, но расчет был на то, что такие мелочи внимания никто обращаться не станет. «Я не подведу, Ситари, не сомневайся», Мирта не стеснялась называть меня избранным на родном языке. «Хорошо, что непосвященных рядом нет». Учитель Тадждунок помог научиться лучше экономить силы. Уроженка Тунда в целом смотрит на меня со смесью фанатичного обожествления и вызова. У других краснокожих учеников приюта не настолько ярко это все проявляется. Надеюсь, ни во что опасное это в дальнейшем не выйдет. В целом то ведут себя прилежно. Тренировки по джедайским методикам явно пошли на пользу и постепенно у молодого поколения удалось развеивать магическое мышление, не слишком сильно помогающие в постижении силы. Во многом поэтому джедаи и старались набирать молодых рекрутов, у которых еще не сформировалась мистическая картина мира, мешающая воспринимать силу нужным образом и эффективно работать с ней. Хотя многие мистики, взять тех же датамирских ведьм или ситхских магов-алхимиков прошлого, представляли вполне серьезную опасность для джедаев и их спокойно научному подходу к силе. «Вперед!» – махнул я рукой, «зажжем! Нам нужна просто маленькая демонстрация собственной силы и присутствия. Пора уже заявить о себе галактике, перед тем, как на время оказаться в тени». Ром Мок в последние годы откровенно скучал. Он временно достиг своего очередного потолка в исследовании боевых дроидов и пока не мог сделать следующий ход. Ему казалось, что он вскоре может найти выход, но пока у него не получалось сделать следующий шаг – в разработке своего смертоносного оружия для империи. Одновременно он серьезно погрузился в свои обязанности начальника Академии Кариды, занявшись подготовкой нового поколения имперских штурмовиков и офицеров. Благодаря нему на планете собралась серьезная команда ветеранов-воин-клонов, сильно модернизировавших учебную программу, делая подготовку еще интенсивнее и сложнее. Пускай уровень отбраковки вырос, курсанты генерала на момент выхода из Академии теперь составляли конкуренцию клонам не только арканианского образца, но и каменоранским ветеранам, многие из которых к этому моменту, если не начали заплывать жиром, то точно сильно постарели и расслабились. Вот и сейчас он был погружен не в уничтожение или наоборот модернизацию очередного боевого дроида, а в доведение до ума упражнения Омега, нацеленного на выявление лучших из курсантов его академии. Вызов от секретаря поступил неожиданно, никаких планов на оставшуюся часть дня у него не было и он планировал поработать в одиночестве. «Сэр, к вам инквизиторы, утверждают, что срочно и по личному приказу лорда Вейдера», услышал он знакомый голос рыжеволосой подчиненной, кроме исполнительности и верности обладавшей еще и четвертым размером. «Запускай», не без злобы хмыкнул генерал, которого опять не предупредили о визите заранее, для всего остального мира меня на сегодня на рабочем месте нет. Не принять личных посланников самого верховного главнокомандующего он не мог, пускай формально инквизиторы и не были интегрированы в вертикаль армейской власти, в реальности их роль была велика. Инквизиторов в империи было в лучшем случае в сотня, никто точно не знал их количество, в то время как генералов – тысячи, пускай даже и начальников академии. И что важнее, они были посланниками верховного главнокомандующего, а значит не спешили согласовывать свои действия с кем-либо и предупреждать кого-либо о них. Отодвинув в сторону рабочую деку, он встал, разминая затекшие ноги. Поняв то, что сам Дарт Вейдер возможно интересуется его проектами, Ром невольно обратил свое внимание к этому загадочному человеку. Никто в империи толком не знал ничего о его прошлом, и появившийся словно из ниоткуда гигант в черной броне пугал своими методами большинство имперского генералитета. Директор Академии Кариды к таким не относился, ибо он разглядел в верховном главнокомандующем объект своего интереса. Он давно подозревал, что человек в черной броне на самом деле был киборгом, не раз встречавшись с ним и даже имея несколько записей боя верховного главнокомандующего, конечно же не совсем легальных и недопустимых к распространению среди простых смертных. Вся механика движения говорила опытному генералу, который сам любил сражаться в ближнем бою с разнообразными дроидами, что конечности у верховного главнокомандующего могли быть роботизированными протезами. В этот момент генерала осенило, что ему не хватало соединение его разработок в области конструирования дроидов и протезирования, однако завершить свою мысль он не успел. Задумавшись, Ром упустил, как в его кабинет вошли две девушки, облаченные в черные костюмы, узнаваемые и характерные для инквизиторов, с закрепленными на поясах световыми мечами. Одна из них была темнокожей, вторая светлокожей брюнеткой, которую директор академии где-то точно должен был видеть, однако память подводила. Генерал мог, в связи с последними событиями лорд Вейдер заинтересовался вашими проектами, холодно и безразлично сказала брюнетка, посмотрев прямо в глаза Рому, в области боевых дроидов, они не предают. Генерал нервно улыбнулся от того, что довольно молодые девушки видимо не знали часть галактической истории, связанной с восстаниями дроидов, одной из которых имперская служба безопасности пресекла совсем недавно. Как специалист по направлению Ром Мок был привлечен в качестве эксперта по подведению итогов неудачного восстания Яка Старка. Однако интерес к его проектам на таком высоком уровне не мог не радовать его. «Поверьте, у меня есть множество различных проектов для лорда Вейдера, уважаемая леди», слегка кивнул головой генерал, понимая, что гости так и не представились. «Пасик», представила светлокожая, и тут директор академии наконец вспомнил, где он видел эту девушку. Официально она считалась мертвой, и он имел возможность получить доступ к документам такого уровня. Однако раньше, чем Ром мог успел что-то предпринять, молчавшая до этого и незаметно приблизившаяся к нему чернокожая гостья вонзила ему в шею шприц. Генерал был опытным бойцом и считал, что в рукопашной схватке мог бы и раскидать двух молодых женщин без особого усилия. Однако эффект неожиданности и скорость, на которой действовала обученная одаренная, не оставили ветерану воин клонов шансов. Тело перспективного разработчика, которому так и не было суждено создать проект «Темный солдат», не успело упасть на пол, будучи подхваченной ривой, а его сердце разорвалось. При обследовании врачи не смогут найти остатки экстренно распавшегося смертельного коктейля изготовления Корнелиуса Эвазана. Когда на следующее утро секретарь найдет тело генерала, то шаттл, несущий двух таинственных инквизиторов, будет уже в другом секторе, а вся Карида в страхе гадая, чем ее директор так не угодил верховному главнокомандующему, так и не найдет следы копирования всей информации с результатами многолетних разработок генерала и программ подготовки академии. Тюремный комплекс Артена был важной транзитной тюрьмой, располагавшейся прямо на центре империи. Через него проходил значимый поток задержанных, которые потом отправлялись в другие тюрьмы за пределы столицы. И сейчас в связи с начавшими после провалившегося путча арестами здесь была значимая текучка. Изначально такое совсем не было в планах, но как выяснилось, только облегчило проникновение. Явно находящаяся в авральном режиме диспетчерская служба не заметила небольшое вмешательство, позволившее сфальсифицировать протоколы безопасности и вписать угнанный шаттл в пропускной режим. Шаттл приземлился, касаясь воздушного причала, и четверо клонов единомоментно сняли свои шлемы. Это было частью плана по усыплению внимательности принимающей стороны. Подходил конец 12-часовой смены охраны, существовавший в режиме постоянного недокомплекта и, как следствие, усталости и накачки себя стимуляторами. Гарнизон тюрьмы состоял из клонов Джанго Фетта, также уже начавших стареть, поэтому, увидев знакомые лица, они должны были расслабиться. Пускай это и было нарушением устава, у клонов тоже был свой предел физического износа. Створки шаттла открылись так, чтобы выстроившиеся для встречи штурмовики клоны из охраны тюрьмы успели увидеть лица Абеля и товарищей, уже через несколько секунд замкнувших шлемы на головах. Эффект был достигнут, и уставшие клоны быстро и не особенно внимательно проверили все сопроводительные документы, не избежав желания почесать языками. Бунтарской швали так много, что места в камерах закончились. Уставшим голосом, полным безразличия, поведал Абелю глава охраны поста: приходится набивать камеры сверхкомплекта. Придется подождать, пока найдут, куда их бросить. Лучше бы просто пристрелили, добавил напускной злости в голос Абель. Весь день с ними возимся без перерыва. Охраняющие тюрьму штурмовики согласно закивали, давая понять, где они видели это все, окончательно расслабляясь. Во время войн клонов сержант обязан был бы устроить подчиненным взбучку за такое отношение к делу, но, по всей видимости, много лет мирного времени способны расслабить даже клонов. Стараясь не выдавать своего волнения, диверсант ждал сигнала. «Кажется, нашлось место», — ответил старший из принимающих штурмовиков, как раз в тот момент, когда в шлеме Абеля раздался тихий и никому больше не слышный писк. «Выводите». Этот звездный разрушитель типа «Гладиатор» носил вполне банальное название «Разрушитель» и принадлежал к карманной серии, имевшей не такое обычное происхождение. Изначально разрушители проекта «Гладиатор» должны были сопровождать звездные разрушители типа «Победа», оказывая им огневую поддержку и защищая от истребителей и бомбардировщиков. В годы войн клонов проекту не уделили должного внимания, однако вскоре после провозглашения Галактической империи и начавшейся смены флотской доктрины, имперское военное руководство заинтересовалось «Гладиатором» и поручило Уоликсу Блиссексу доработать проект. Окончательное доведение проекта осуществлялось в конструкторских бюро корпорации КУАТ.